Я неопределенно пожал плечами. Какая, собственно, разница? Этот вампир мною поужинает или другой? Тем более, что обратную дорогу я представляла себе довольно смутно. Итак, мы шли рядом. Зеленая кобыла трусила позади, то и дело натягивая повод, чтобы выдернуть клок травы из обочины, а толковые вопросы упорно не желали приходить на ум. «Дорога дальняя?» — спросил наконец Лен, жалившись надо мной. Я покосилась на вампира, но тот беспечно помахивал заброшенной за спину курткой, не выказывая особого голода. «Три дня пути. Из Тармина, верно?» «Почти, из пригорода». «Уезжала когда-нибудь так далеко?» «Нет, никогда. Надеюсь, причина стоящая. Ты, гнусная скотина!» Кобыла, чей резкий рывок едва не вывихнул мне руку, с сожалением отказалась от одинокой головки красного клевера, завлекательно качающейся над низкой травой. Ни Лен, ни Ромашка не обратили на мой праведный гнев ни малейшего внимания. Даже слишком. 13 она уже стоила жизни. «Все так серьезно?» «Серьезнее, чем ты думаешь». Убежденный голос вампира не позволял сомневаться в обратном. Увы, на меня он не подействовал. «Чтобы думать, надо что-то знать. Что здесь у вас творится?» «Не знаю», — честно сознался Лен, пожимая плечами. «Ты же говорил, что можешь ответить на мои вопросы», — возмутилась я. «На твои — да, а этот я задаю себе». «Ну, хоть примерно», — не отставала я, забегая вперед, чтобы видеть его лицо. «В этом замешан кто-нибудь из ваших?» «Нет», — отрезал Лен. «В таком случае какие-нибудь предположения имеются?» «Я прожил в Дагеве всю свою жизнь», — тихо и серьезно сказал он. «Мне знакомо здесь каждое дерево, каждый камень, каждое живое существо. Да и в неживых я неплохо разбираюсь. С этим же я сталкиваюсь впервые. Оно не живое и не мертвое, настолько странное и непонятное, что само его существование противоречит всем известным законам. Но оно об этом не знает и существует в свое удовольствие». «Это нежить?» — вампир иронично хмыкнул. «По крайней мере, ни с чем живым не спутаешь». Я попала в свою колею. «А как оно выглядит?» «По-разному. Иногда это громадная собака, иногда длиннющая гадина на паучьих ножках, иногда у нее есть рога, иногда крылья. Но не в этом дело. У меня такое чувство, что оно одно. Оно принимает всевозможные обличья, чтобы сбить нас с толку». «С чего ты взял?» «Я запомнил его сущность. Это сложно описать. Мы, вампиры, воспринимаем мир несколько иначе, больше доверяя пресловутому шестому чувству, нежели зрению или слуху. Когда мимо пролетают две птицы, я чувствую, что их две. У них есть своя индивидуальность. Чудовище тоже ею обладает. Я чувствую его приход одинаково, в чьей бы шкуре оно ни являлось». «Ерунда! Это тебе не птица из плоти и крови, это нежить! Имя у нее одно — смерть!» Лен смотрел куда-то вдаль, глаза у него были безучастные. Мне он явно не поверил, но и ссориться не хотел, а посему просто махнул рукой. «Они тоже так говорили». «Кто?» «Те, кто явились до тебя. Они умерли?» «Их убили», — поправил он, накидывая куртку. Я последовала его примеру. В сумрачном лесу было холодно. «Вы вызвали мага из камнедержца, чтобы он уничтожил ее?» «Нет, он пришел сам. Ему нужен был совет. Утром я нашел его тело на булыжной мостовой. Изгустки крови багровели на стенах и крышах соседних домов». Если Лен лгал, определить это было невозможно. «Кто-нибудь видел, как это произошло?» «Видели, как она убегала в лес, а на следующую ночь погиб мальчик». «Ваш?» «Да, ему было 10 лет. Он возвращался с товарищами с рыбалки. Оставшийся в живых подросток закричал. Выскочили соседи. Оно рявкнуло, бросило труп и убежало». «Опять в лес?» — скептически уточнила я, отмахиваясь от кобылы, пытающейся заслужить мое прощение жарким фырканьем в левое ухо. «А ты бы побежала в сортир?» — ехидно осведомился Лен. «Я бы не побежала», — парировала я. «Моего второго коллегу вы пригласили целенаправленно?» «Ну, можно сказать и так», — замялся вампир. «Его кончина тоже была констатирована запозданием. А вот следующий чаровник погиб у меня на глазах. Чудовище на этот раз походило на волосатую глыбу на коротких ножках, с маленькими горящими глазами и широкой зубастой пастью. Ехидно вызверилась издалека и шмыгнула в кусты, будто растворилась». Так, следующий. Пожилой мужчина. Сутки спустя две женщины. Мы не успели даже к развязке. Но результаты тоже были ошеломляющие. «А вы не пробовали ставить дома почаще?» – съязвила я. Как в ваших крысятниках, Лен имел в виду человеческие города, и я безропотно проглотила шпильку. «Да, загадка. Остальные бедолаги, я полагаю, перешли в мир иной не менее ужасным образом». Он молча кивнул. «А какой совет нужен был магу из камнедержца?» Вампир не успел ответить. Мы вступили на мостовую. Переходившая ее женщина торопливо поклонилась Лену, весомым шлепком принудив к тому же малолетнего отпрыска лет эдак 3-4, цеплявшегося за ее юбку. В моей душе всколыхнулись смутные подозрения. «Тебя здесь хорошо знают?» «Здесь все друг друга знают». «Мне нужно передать кое-что одному типу». «Кому?» – рассеянно спросил Лен, едва кивая женщине. «Я уже забыла. В общем, он здесь главный». «Повелителю?» «Да. Как там его...» «Я и сам иногда путаюсь. Отдай мне, я ему передам». «Не могу. Ты его хорошо знаешь?» «Лучше, чем хотелось бы», — вздохнул Лен. «Тут я увидела идущих нам навстречу старейшин, плечом к плечу, в той же комбинации. Синеглазый слева, коротковолосый в центре, словно скололи тоги булавками. Вид у них был очень торжественный. Досадливо поджав губы, Лен остановился. Я тоже». Старейшины сделали еще несколько шагов и синхронно поклонились моему спутнику. Я посмотрела на Лена. Я почувствовала себя обманутой. Я сунула ему мятый свиток и перешла в шеренгу старейшин. Похоже, мне все-таки удалось отыскать повелителя Дагевы.